Государственный маг. Ученичество. Книга 5. Глава 1. Я надел парадный плащ государственного мага, привычными движениями расправил его на фигуре и застегнул фибулу. После этого подошел к зеркалу, встроенному в небольшой платяной шкаф, и оценил себя. В полной тишине ученической комнаты на меня смотрел молодой мужчина. Оформившаяся щетина на подбородке и щеках, да и в целом рост и ширина плеч добавляли возраста, но легкая припухлость щек говорила о более молодом, чем казалось на первый взгляд, возрасте. «Хорош, хорош», — произнес я, — «скоро станешь грозой женских сердец». Последнее было сказано скорее с иронией. Хоть гормоны и заставляли меня заглядываться на старшекурсниц, но только на этом все и заканчивалось. Дела вокруг продолжали закручиваться в настоящий водоворот, который угрожал меня захлестнуть с головой. Какие уж тут девушки. Стук в дверь буквально оживил мои мысли. Некогда было думать о всякой чуши, пора было заняться делом. Еще раз окинув себя взглядом, я открыл дверь. Гостем оказался Винтерс, переминавшийся с ноги на ногу от нетерпения. «Готов?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, махнул рукой. «Пошли давай, а то опоздаем еще». «Да, наставник», – кивнул я. Молча кивнув, Винтерс повернулся и направился в сторону лестницы. Прикрыв за собой дверь, я поспешил за ним. Вместе мы преодолели полутемный коридор и вышли к лестнице. Здесь было светло, и невольно я окинул Винтерса взглядом. Похоже, последние дни неслабо его потрепали, с легкой жалостью подумал я. Он вообще когда последний раз спал? Винтерс был непривычно бледен, из-за чего тени под запавшими глазами смотрелись уже угрожающе. В сочетании с мятым мундиром он производил впечатление непросыхающего алкоголика. Впрочем, едва ли у кого-то сложилось бы такое мнение. Все знали, что для государственных магов и работников многих других структур последние дни выдались жаркими, и веселье даже не собиралось заканчиваться. Под эти мысли мы миновали пустой холл. Учебный год завершился, занятия больше не проводились, из-за чего замок был непривычно пуст. Большинство студентов возвращались только переночевать. Кто-то, у кого практика находилась далеко от города, и вовсе уехал на все лето. Улица встретила нас уже почти летним теплом. Правда, в такой температуре была виновата не смена времени года, но скорее кое-что другое. При мысли об этом я невольно повернул голову в сторону, где находился складской квартал. Отсюда не было видно, что там происходит сейчас, но кое-что все же было заметно. В небе над этим местом виднелось ярко-бирюзовое небо. Это выглядело неестественно, учитывая, что в остальном небосвод был затянут серыми облаками. «Ну как там?» – невольно спросил я. «Вы справляетесь, наставник?» Винтерс также посмотрел в ту сторону и поморщился, будто съел очень кислый лимон. «Нормально», – односложно бросил он, но подумав, все же добавил. «Твари уже лезут не так, но лезут». «Ага», – кивнул я. «А как там? Сильно опасно?» Винтерс на это лишь фыркнул. «Да нормально», – произнес он. «Зато теперь появится крутое место для практики. Как раз то, что ты хотел, верно?» Он усмехнулся. На мгновение сквозь смертельную усталость показался мой прежний беззаботный наставник. «А что, можно?» Тут же подскочил я. «Я хочу туда съездить». «Не вздумай», — резко оборвал меня Винтерс и чуть мягче добавил. «Не скоро еще можно будет, и не спорь, я и не собирался». Продолжив путь, мы в тишине дошли до энергомобиля наставника. Старичок добросовестно пережил все события и, кажется, собирался и дальше возить своего хозяина несмотря ни на что. Открыв дверь, я убрал газеты с сиденья, после чего сел. Винтерс тут же запустил движок. Ожидая, пока тот прогреется, я взглянул на газету. Тему первой полосы угадать было нетрудно. Возникновение монстров, способных открывать новые аномалии. «Мировое сообщество в ужасе», — прочитал я. Статья заставила невесело усмехнуться. Разумеется, власти были в курсе, что портал вызвал никакой не монстр. Информация о вторженцах из чужого мира, скрывающихся среди обычных людей, была скрыта, чтобы не вызвать паники и всеобщего недоверия. Вместо них были монстры, которых людям было воспринимать проще и понятнее. Я пролистнул газету. Что на второй, что на третьей странице, все новости так или иначе касались произошедшего. Едва ли это было удивительно. В городе открылась небольшая, но уже стабилизировавшаяся аномалия. Сейчас об этом, наверное, судачил весь мир. Еще бы, подумал я, началась заваруха неслабая. Я поднял глаза к окну. Винтерс уже ехал по одной из главных улиц к центру. Глядя на пешеходные дороги, я думал о том, как изменились лица людей. Раньше на их лицах читалась лишь суета. Теперь же горожане выглядели тревожными, а то и вовсе напуганными. Хотя уже прошло несколько недель, подумал я, но когда теперь это успокоится? Невольно перед глазами встали последние события. После гибели старейшего я, к сожалению, не имел достаточно времени изучить его нычку. Мне нужно было как можно скорее вернуться в новый свет, чтобы отсутствие не вызвало вопросов. Наскоро осмотрев схрон, я сжег его, попутно разрушив магический фон, чтобы маги-криминалисты не определили остатки пространственного перехода. После этого, выйдя на дорогу, я незаметно прицепился к одному из транспортных энергомобилей и вернулся в город. На этом для меня та эпопея закончилась, а вот для города все только началось. «Ты хоть как сам-то?» – спросил Винтерс. «Чем занимался последние дни?» Вопрос наставника был понятен. С момента битвы у склада я его не видел. Все государственные маги дневали и ночевали, оборудуя охранный кордон вокруг новоявленной аномалии. Хоть мы и нарушили планы старейшего, желавшего создать аномалию стократ большего размера, но даже то, что вышло, потрясло всех. «Да нормально», – пожал плечами я. «Из школы последние дни не выпускали. К тебе дознаватели не лезли?» – спросил он и прорычал. «Дармоеды, все профукали, а теперь носятся туда-сюда. Я им сказал, что разнесу их контору, если будут пытаться что-то на тебя повесить. Пару раз снимали показания», – произнес я. «Не, сильно не лезли. Признаться, я здорово беспокоился, что после произошедшего попаду в серьезный допрос, где из меня что-то смогут вытащить. Однако, похоже, у наставника были очень хорошие связи». Винтерс как раз повернул на одну из самых широких дорог города, идущих через центр. Здесь перемены, произошедшие в городе, стали особенно хорошо заметны. Первым делом они проявились в здоровенном военизированном блокпосте. Стражи, вооруженные нештатным армейским оружием, проверяли всех, кто желал проехать дальше. «Остановили и нас. Документы, не представляясь», – произнес неизвестный офицер. Судя по виду, он, как и наставник, забыл, когда спал последний раз. «Государственный маг Винтерс», – спокойно произнес мой наставник. Он протянул руку запястьем вперед. «Предлагаю офицеру считать его татуировку специальным артефактом. Однако это не понадобилось». «Господин Винтерс», – встрепенулся офицер. «Тот самый», – учитель промолчал. «Рад видеть вас», – хоть какие-то эмоции проявились на уставшем лице стражника. Он разглядывал моего наставника, не скрывая уважения. «Спасибо, офицер», – сухо произнес Винтерс. «Проехать-то можно?» «Ах, стражник, видимо, то ли с недосыпу, то ли еще с чего подзавис». «Конечно, проезжайте». «Спасибо вам, маг Винтерс». Он приложил руку к козырьку шлема в приветствии, после чего крикнул кому-то из подчиненных. Те подняли увесистый металлический шлагбаум, преграждавший нам путь. Мы, наконец, въехали в центральную часть города. Впереди высился дворец и другие правительственные здания. «Вас знаю и уважают», — не смог не отметить я. «Вы теперь герой, наставник. Вы и ваши друзья». Винтерс фыркнул, но видно было, что слова ему приятны. «Чего уж там», — произнес он в свойственной ему пренебрежительной манере. «Назначили героем, чтоб хоть чем-то отвлечь людей от случившегося». В этом была доля правды. В обществе случился шок, и появление новых героев, остановивших продвижение аномалии, было действительно на пользу. Но и стоило признать, наставник и другие маги действительно сделали очень важное дело. А еще, мысленно добавил я, пусть они отвлекают внимание на себя, мне будет легче. Но все же и мое участие было отмечено. Именно поэтому я сейчас ехал с Винтерсом во дворец. «Ты тоже молодец, парень», – озвучил мои мысли наставник. «Ты и твоя эта певичка». Напоминание об Элляре заставило меня вскинуться. «Кстати», – произнес я, – «ее так и не нашли. Когда аномалия накрыла квадрат в новом свете, певица сделала то единственно полезное, что могла, скрылась в неизвестном направлении. Расследование все еще шло, и если бы ее допросили, мне не удалось бы избежать внимания. Именно поэтому тема с ней вызывала мое беспокойство. Конечно, надеюсь, что она именно скрылась, а не была захвачена старейшими», — подумал я. «Что, герой-любовник, волнуешься за нее?» — не так понял мое беспокойство Винтерс. «Да наверняка с ней все нормально. Может, еще и увидитесь». На этом наша поездка подошла к концу. Впереди вздымалась к небу громада дворца. «Пошли», — Винтерс заглушил мотор и открыл дверь. «Дело недолгое, но полезное». У дворца особой суеты не наблюдалось. На крыльце немного кучковались люди, но в основном силовики. Были здесь и журналисты, но какие-то пришибленные, без привычной суеты, видимо, скорее для вида. «Что говорить, знаешь?» – негромко уточнил Винтерс. «Придумаю что-нибудь», – ответил я. Наставник молча кивнул. «Мы как раз подошли к столпившимся людям на расстоянии слышимости. Силовики тут же по команде отдали воинское приветствие. Мы с Винтерсом спокойно начали подниматься по лестнице, приближаясь к арке входа во дворец. Господин Винтерс», – негромко обратился один из журналистов к моему наставнику. «Пару вопросов. Судя по тому, как тихо и спокойно, без всякой агрессии он говорил, журналист был свой, прикормленный». Мой наставник остановился и кивнул. «Господин Винтерс, в первую очередь хотим высказать вам и вашим коллегам благодарность за...» — начал журналист. «Я понял, что, видимо, вся сцена заранее подготовлена, а значит, и вопросы, и ответы всем заранее известны. Без особого интереса я услышал, как Винтерс успокоил жителей города и заверил, что все под контролем. Интервью уже явно подходило к концу, как журналист внезапно повернулся ко мне. «Ах да, у нас здесь присутствует еще и молодой талант Хардена», — произнес он. «Говорят, именно ваше участие натолкнуло господина Винтерса на расследование». Тут же оператор артефакта для создания фотоизображений повернулся ко мне. Я же мысленно поморщился. «Ну, не любил я выступать на публику». «Ну что вы», — запнувшись, произнес я. «Просто я поделился с наставником своими наблюдениями и только. И все же сегодня вы здесь, во дворце на награждении», — не согласился журналист. «Я уже ожидал, что будет какой-нибудь дурацкий, полный пафоса вопрос». Но журналист внезапно завернул вообще в другую степь. «Вы являетесь молодым талантом нового поколения магов, а еще ваше имя уже довольно часто звучит в свете. Скажите, есть ли у вас поклонницы?» Я мысленно чертыхнулся. Видимо, таким образом журналист решил закончить интервью на шуточной ноте, чтобы порадовать читателей. И что отвечать? В целом мне было плевать, да и появилось раздражение из-за вовлечения в это дурацкое интервью. Поэтому вместо пафосного ответа я сказал первое, что пришло в голову. «Пока нет, все время занимает учеба», — произнес я. «Но вообще, мне нравятся девушки, я всегда рад с ними пообщаться. Почему бы и нет?» «Хо-хо», — сориентировался журналист. «Ну что же, вот такой ответ и стоит ожидать от горячего парня». Видимо, решив, что хватит с меня, пока я не сказал, что похлеще, он торопливо закончил интервью. Нас с наставником отпустили, и мы продолжили путь. «Что это?» — фыркнул Винтерс, когда мы отошли достаточно. «Наш Виктор вдруг заинтересовался девушками, а как же учеба?» «Да ну вас, наставник», — произнес я, — «и пошутить нельзя». «Смотри, да шутишься», — фыркнул Винтерс. «Невесты будут штурмовать Харден. Да кому я нужен?» Мне стало тоже смешно. «Хоть и буду магом не из последних, за душой у меня ни гроша. Да и едва ли что появится, плевать мне на деньги». «Ну, богатеем ты, может, и не станешь», — не согласился Винтерс. «Но не забывай, что ты маг уникальной силы, а это у той же старой аристократии поважнее считается». Тут я спорить уже не мог. Наставник, кажется, не лгал. В любом случае особого интереса я к теме не испытывал, а потому выбросил из головы. Тем более, мы наконец поднялись и через широко распахнутые створки дверей вошли во дворец. Пройдя по коридору, мы оказались в большом приемном зале. Здесь уже находилось небольшое количество людей. Наше появление прошло в полной тишине. Герольд не открывал рот, да и вообще в зале царила тихая, непраздничная атмосфера. Молча мы прошли вперед, к трону, где уже собралась основная масса людей. Я окинул взглядом представителей аристократов. Те держались тише воды. Насколько я знал, следствие уже вышло на некоторые фамилии сотрудничавших со старейшим семей. Так как все проходило в тайне от основных масс населения, то открыто их арестовывать не стали, но какие-то репрессивные меры точно последовали. Назревал серьезный скандал. Переведя взгляд вперед, я увидел моего давнего знакомца, принца Альбрехта. Тот о чем-то говорил с секретарем. Чуть дальше перед троном замерли четыре фигурки. Троих из них я знал, это были Трюк, Бархат и Веер. Все, кто стал национальными героями после событий с аномалией. Четвертой была неприметная женщина лет 35. Она держалась, опустив взгляд. На сгибе локтя виднелась сложенная мантия государственного мага. «Мантия крепыша», — понял я. Я тяжело вздохнул. Так случилось, что именно этот немногословный маг не пережил событий той ночи. Одной атаки старейшего хватило ему с лихвой. «Жена крепыша», — негромко пояснил Винтерс, заметив мой интерес. У него еще двое сыновей осталось. Голос учителя потяжелел. Если для меня крепыш был лишь знакомцем, то для него – старым другом. И это была невосполнимая потеря. Мы подошли ближе. Винтерс молча поздоровался за руку с коллегами. Неожиданно для меня трюк, а потом и остальные протянули руки и мне, здороваясь абсолютно серьезно, как с равным. Раньше они хоть и общались дружелюбно, но все равно я для них был ребенком. Похоже, меня в какой-то мере признали. Я с любопытством посмотрел на друзей Винтерса. Те выглядели так же изможденно, как и наставник. Разве что женщины явно перед мероприятием привели себя в порядок не в пример тщательнее мужчин, косметика скрывала их усталость. Помимо прочего, на лице бархат разовел свежий шрам. Это был единственный видимый след от ранений. Пока Винтерс и остальные тихо переговаривались, перейдя на рабочие темы, жена погибшего крепыша лишь молча стояла. Глядя на ее безэмоциональное лицо, я ощутил укол совести. «Тебе ни в чем себя винить», — мысленно успокоил я себя. «Ты сделал все правильно». Однако червячок сомнения все же грыз душу. Благо, надолго пауза не затянулась. Мы еще постояли пару минут в тишине, нарушаемой лишь негромкими разговорами в зале, а затем Альбрехт закончил разговор с подчиненными и обратил на нас внимание. «Думаю, пора начинать», — произнес он. Голос еще вчерашнего ребенка прозвучал громко, с ровно необходимыми нотками властности и приказного тона. Собравшиеся в зале люди затихли. Кто-то без особого интереса поглядывал на Альбрехта, иные и вовсе в полголоса продолжали разговоры. Казалось, что интересного мог сказать принц-марионетка. «Ребят, приветствую на новой книге. Читайте с удовольствием. Лайк, библиотека, всем спасибо». Глава 2. Когда принц вышел вперед, зал огласили аплодисменты. Невольно оглянувшись, я заметил, что людей стало больше. Судя по одеяниям, присутствовали в равной доле как представители новой, так и старой знати. В основном мелочь, отмели я и добавил, хотя и серьезные дяди есть. Год в этом мире, уроки Тилдры, да и просто жизненный опыт, похоже, дали качественный скачок. Рассматривая аристократов, я хоть и не знал имен, но примерно оценивал, насколько те наделены властью и возможностями. Это было не так уж и трудно, если понимать поведение и детали в одежде. «Обживаемся помаленьку», — удовлетворенно подумал я. Взгляд скользнул по отцу Фидели. Тот как раз смотрел на меня, а потому небрежно кивнул. Хотелось сделать так же, но мне пришлось отвесить кивок помедленнее и поуважительнее. Все же нужно было играть по местным правилам. Непривычно хмурый лорд Шекл ответ заметил и на этом интерес ко мне потерял. Больше рассматривать людей времени не было. Пауза, подкрепленная аплодисментами, закончилась. Принц кивнул в благодарность, после чего наконец разразился речью. «Последние события заставляют меня быть кратким», — произнес он. «Сегодня мы чествуем людей, которые спасли наш любимый город от катастрофы. Герои, прошу выйти вперед». Невольно расправив плечи, я, остальные государственные маги и вдова крепыша сделали несколько шагов. Чтобы подойти к принцу, мы поднялись по трем ступенькам на пьедестал, где располагался трон. В это же время к Альбрехту подошел один из слуг, неся что-то на белой подушечке. По очереди принц подошел к каждому из магов и приколол им на грудь награды в виде звезды. Звезда магии – это высшая награда для магов, совершивших героические поступки, произнес он. Зал вновь разразился аплодисментами, на этот раз куда более громкими. Какими бы хитрецами и интриганами не были присутствующие, они отдавали искреннюю дань уважения тем, кто первым встретил монстров. Я, оставшийся без награды, уже подумал было, что меня просто решили показать общественности, но принц не остановился на этом. Помимо магов, спасших город, отличился Студиозус, чьи любопытство и пытливый ум помогли вовремя обнаружить беду, произнес он, знак горячее сердце для него. Он подошел ко мне и, подмигнув, приколол мне на грудь уже другой знак, выглядящий как сверкающее пламя. Это была более мелкая награда, присуждаемая в основном за выдающиеся поступки представителям молодого поколения. Хоть и намного менее ценный, для начинающего мага он был настоящим пределом мечтаний. Новая волна рукоплескания охватила зал. И пусть я понимал, сколько лжи и подхалимства в этом скрыто, невольно я ощутил гордость. Вслед за остальными я повернулся в сторону зала. Сегодня я был героем. Аплодисменты закончились, а вслед за ними схлынула и волна внимания в наш адрес. Аристократы заозирались и возобновили негромкие разговоры. Я и остальные маги спустились вниз, присоединяясь к толпе. И мы, и они считали, что повод для сбора исчерпан. В конце концов, тратить время, когда в городе ситуация еще далека от стабильной, смысла не было. Однако Альбрехт, кажется, собирался сказать что-то еще. «Я хочу», — начал он и осекся. Его прервал далекий вой сирены, донесшийся со стороны огромных витражных окон. Он был приглушенным, но все равно оставался достаточно громким, чтобы все узнали звук. Невольно по рядам аристократов пробежался беспокойный шепоток, но в панику никто ударяться не спешил. Подобные сигналы уже были не такими частыми, как в первую неделю, но все равно стабильно несколько раз в сутки вызывали страх жителей Нового Света. Они означали, что опасность прорыва повышена. Все свободные силы должны были выдвинуться к сектору, где опасность особенно велика. Стоящий рядом Винтерс и его друзья тут же дернулись. Вбитая намертво привычка заставила торопиться к очагу возможной атаки монстров. Правда, вспомнив, где находится, маги тут же оправились. В это время осекшийся принц наконец справился с собой. Он показал на окно, со стороны которого доносился звук. «Как видите, это с нами надолго, а может и навсегда», — уже тише произнес он. «И мне приходится признать, что сил бороться недостаточно». Он накинул зал упрямым взглядом, как бы спрашивая, может ли кто-то оспорить это утверждение. Аристократы в ответ лишь опускали глаза. Кордон вокруг складского квартала, сдерживающий периодические атаки монстров, обеспечивался исключительно государственными силами. Правительство, разумеется, обладало колоссальными человеческими ресурсами. Но толку от них, если на кордоне требовались маги, и не простые адепты, а элита, способная бороться с монстрами и сопротивляться их воздействию. Учитывая близость к городским кварталам, допустить даже малейший прорыв было чревато тысячами погибших. Это еще больше увеличивало сложность сдерживания аномалии. Да тут один вид Винтерса говорит о многом, невольно я вновь глянул на осунувшегося наставника. При этом Альбрехт не обладал толком властью. Из-за происшествия его коронация опять была отложена. Но даже будь он уже монархом, едва ли это бы особо помогло. Аристократия помогать не спешила. Боясь появления новых аномалий, они придерживали все возможные силы при себе, в своих родовых имениях. «Такова слабая сторона разобщенности», — отметил я. «При каких-то чрезвычайных событиях нет единой власти, чтобы принять быстрые, а при необходимости и жесткие меры». И тем не менее Альбрехт что-то придумал. Я уже достаточно общался с ним, чтобы понимать, что его многие недооценивают. Сейчас оставалось только дождаться его решения. Принц не мог скрыть волнения, а значит, было что-то важное. И наконец он это высказал. Все мы знаем, что в чрезвычайных ситуациях промедление смерти подобно резко и даже в торопях, произнес Альбрехт. Поэтому я принял предложение помощи от наших союзников. Благородные дома России уже направили свои силы в Новый Свет. Вскоре они прибудут и помогут нам в борьбе с монстрами. Его слова вызвали ропот, но сдержанный. Россия находилась в Европейском Содружестве, а потому это было вполне логичное решение. Аристократов возмущало, что принял его несносный мальчишка, но, с другой стороны, их устраивало, что не придется тратить собственные ресурсы. Однако их ждал еще один сюрприз. «Также я пошел дальше в нашей консолидации сил», — продолжил Альбрехт. «Вскоре Харден, место, в котором взращиваются наши защитники, будет преобразован в институт исследований. Школа будет расширена и доукомплектована. Половину правящего собрания займут представители русской стороны». На этот раз зал уже разразился бурными возмущенными возгласами. «Да как так можно? Без согласования? Просто перед фактом поставил, что он себе позволяет. Это возмутительно». Казалось, аристократы мгновенно растеряли все свое показное уважение перед молодым принцем. «Я же размышлял над произошедшим». Невольно вспомнился прием, устроенный русскими. Из подслушанных разговоров я узнал, что русские благородные дома отчаянно нуждались в исследовательских мощностях и научных плодах Нового Света. Тогда у них ничего не вышло, не в последнюю очередь из-за меня, подумал я. И вот, похоже, они все же добились своего. Сам я ничего против русских не имел, тем более что и не знал, чего они добиваются. Как и в Новом Свете, в России правила аристократия, где не было единой власти. А значит, трудно было сказать что-то определенное про их цели. Вижу, некоторые судари выказывают недовольство, и им бы не мешало освежить свои знания о законах, тем временем добавил принц. Чрезвычайный статут позволил мне принять такое решение. Все законно. На последних словах он не удержался от мстительных ноток. Было ясно, что Альбрехт уже ненавидел ограничения, сковывающее его по рукам и ногам. Похоже, какой-то законопроект повышал его власть в режиме чрезвычайной ситуации, и этим грамотно воспользовались. И все же это не для всех неожиданная весть, подумал я. Мне стала понятна непривычная хмурость отца Фидели. От опытного в политике аристократа новость такого масштаба не скрыть. Он явно знал о ней и, тем не менее, не смог предотвратить, хотя произошедшее было не в его интересах. Или все же в его, подозрительно подумал я. Хотя какой смысл строить догадки? Сейчас надо понять, чем происходящее будет грозить мне. Я понял, что неплохо было бы встретиться с Эльбрихтом и поговорить с ним, чтобы расспросить о происходящем. В этот момент меня отвлек наставник. «НДА, ну и дела», – протянул он. «На наших глазах творится история. История на кордоне творится», – фыркнул Трюк. «И нам бы туда, да поскорее», – Винтер кивнул, соглашаясь. «Ладно, все же сирена, да и тошнит меня от этой возни», – негромко произнес он. Остальные маги, на которых уже не обращали ни капли внимания, поддержали его. «Виктор, носиться с тобой нет ни сил, ни времени», — повернулся ко мне наставник. «Сам доберешься до школы, а можно с вами на кордон?» Попробовал было я, но тщетно. «Даже не заикайся об этом», — посерьезнел наставник. «Тебе туда рано». «Ну ладно», — слегка разочарованно ответил я. «Тогда идите». «Конечно, я тут справлюсь», — Винтер кивнул и повернулся к своим. «Поехали», — сказал он. «Леди, идемте с нами, мы вас довезем». Последняя фраза предназначалась вдове крепыша. Та лишь молча кивнула, прижимая плащ с обновкой в виде высшей государственной награды для мага. «Давай, парень», — хлопнул меня по спине Трюк. «Ешь каши побольше, да глядишь, скоро с нами встанешь. Удачи, Вик», — потрепала мои волосы Бархат. «Будь хорошим мальчиком». Молчаливая Веер лишь улыбнулась. Вдова крепыша последовала за ними. Вскоре они скрылись из вида, оставив меня одного в толпе разъяренных аристократов. «И что мне тут делать?» – задался я резонным вопросом. «Тоже надо валить. Тем более, что Альбрехт, явно довольный произведенным эффектом, уже успел удалиться. Да и аристократы из крупных начали потихоньку рассасываться. Мелочь еще возмущалась, но кто их будет спрашивать?» Пожав плечами, я также направился в сторону выхода. Я едва успел выйти из толпы, как меня нагнали. «Прошу прощения, господин». Повернувшись, я увидел слугу. Тот церемонно, но не без достоинства поклонился. «Прошу следовать за мной», — сказал он. «Его высочество ждет». «Апа», — навострился я. «Альбрехт все же хочет увидеться». Кивнув, я последовал за слугой. Незаметно на фоне все еще возмущающихся аристократов мы покинули зал. Дальше минут 10 мы шли по коридору. В какой-то момент те показались мне знакомыми, но обновленный интерьер мешал понять, в какой я части дворца. «Прошу», слуга остановился у одной из дверей и с поклоном приоткрыл мне дверь. Войдя внутрь, я тут же узнал помещение. Из-за смены отделки коридоров после трагедии и гибели короля я не сразу понял, куда меня привели. Это была маленькая коллекция артефактов Альбрехта, которую некогда тот с гордостью мне показывал. Сам принц стоял тут же. Заложив руки за спину, он смотрел на один из артефактов. Заслышав мои шаги, наследник престола обернулся. На его лице заиграла лукавая улыбка. «Ну как тебе выступление, Виктор?» Улыбнулся он и запоздало поздоровался. «Добрый день, здравствуйте, ваше высочество», — произнес я. В ответ на попытку уважительного поклона Альбрехт махнул рукой, демонстрируя, что беседа пройдет в дружеской обстановке. Спорить я не стал. Положительное отношение будущего монарха было штукой полезной. «Кажется, вы там рассердили множество людей, принц», — ответил я на его вопрос. «Если так и планировалось, то все сделано верно». «Еще бы», — воскликнул Альбрехт. «Я им еще покажу игрушечного принца». Именно такое слегка обидное прозвище ходило среди знати. Альбрехт, конечно, знал о нем и, похоже, был намерен стать настоящей политической фигурой. Я его желание понимал и видел в парне потенциал добиться своих целей. «Узнаешь», — сменил тему принц. Он повернулся и показал рукой на комнату. «Разумеется, я узнал. Правда, последний раз, когда видел ее, все здесь стояло вверх дном, а мы старались спастись от разъяренной Альбионы. По моему приказу все восстановили один в один, как было», — пояснил принц. «Это место должно быть таким, чтобы я помнил». Его голос стал тише и серьезнее, и я с любопытством посмотрел на него. «Здесь моя жизнь разделилась над и после», — произнес Альбрехт. «И сюда я прихожу, чтобы напомнить себе, что бывает, если доверишь свою жизнь в чужие руки. «Надеюсь, это вы не про мои руки», — позволил я себе легкую шутку. «Вышло не все гладко, но мы спаслись». «Да чего ты, Виктор?» — тут же вернул себе довольный вид Альбрехт. «Я другое имел в виду. Тебе я до сих пор обязан жизнью». «Ну что вы», — проявил я сдержанность. «Это был мой долг. Как всегда скромен, настоящий герой поколения», — усмехнулся Альбрехт. «Как тебе услышанное там, на выступлении?» «Я догадывался, что вызов как-то будет связан с этим. Не зная, чего ждет от меня принц», — ответил сдержанно. «Не могу сказать что-то конкретное, ваше высочество», — произнес я. «Но если это действительно необходимо и пойдет на пользу, почему нет?» «Кто же знает, Виктор», — вздохнул Альбрехт. «Но назад уже не повернешь, и это мое решение». В его словах зазвучала жесткость. «Я скажу тебе больше», — произнес он. «В будущем я хочу добавить представителей и других стран, например, Северной Америки, Австралии, Индии. Им всем есть, что привнести в нашу науку, и Харден станет средоточием ее величия». Сказанное немного прояснило идею. «Вы хотите сделать Харден исследовательским и учебным заведением мирового уровня?» – произнес я. «Идея хорошая. Заодно таким образом принц хотел упрочить свою власть. Появление новых сил неизменно разбавит текущий расклад, где у Альбрехта вообще нет шансов. Я вспомнил, что ректор Блекторн в последнее время вообще почти не вмешивался в происходящее в Хардене. Знал ли он об этом изменении, а может и вовсе здесь торчали его уши? В Хардене появятся новые люди, много новых людей», — произнес принц. «Но ты, Виктор, все равно остаешься звездой, и с каждым годом будешь сиять все ярче». Я ничего не ответил, еще не понимая, к чему ведется разговор. «Обновленный Харден должен стать одним из надежных столпов моей власти», — произнес он. «Понимаю», — произнес я. «Но что вы хотите от меня?» «То, что получается у тебя лучше всего», — усмехнулся Альбрехт. «Демонстрировать свой талант и потенциал. Только теперь в качестве друга будущего короля. Я понял. В будущем как мощный маг я одним фактом своего существования буду оказывать ему поддержку. Пока же мне следовало продолжать идти прежним курсом. Альбрехт же периодически будет меня вытаскивать в свет для демонстрации нашей дружбы. Предложение особо меня не отягощало, но даже несло немало пользы. Отказывать я не стал. Дальнейший разговор не продлился долго. Все же у Альбрехта было много дел. Принц порасспрашивал у меня о битве в складском квартале, но осторожно, без лишних подробностей. После этого он еще раз поздравил меня с наградой, которую сам же и вручил, и мы наконец разошлись по своим делам. Уже в коридоре слуга дал знать, что меня ждет транспорт, от которого я без лишних проблем отказался. Сопротивления не возникло и, пользуясь этим, я слинял из дворца в одиночку. «Ух, наконец-то вырвался», — произнес я, оказавшись на свободе. «Хоть можно свои дела поделать». Я с удовольствием вдохнул свежий воздух. За прошедшие несколько недель после битвы со старейшим я впервые вырвался в город. Наконец-то появилась возможность заняться своими делами. Размышляя об этом, я вышел на площадь. Здесь всегда можно было найти извозчика даже в это неспокойное время. Но на этот раз я решил прогуляться пешком. После безвылазного нахождения в Хардене и невыносимой скуки хотелось просто походить по городу. По поводу заявления принца и дальнейшей беседы я особо не думал. Какой в этом смысл, пока я толком не знаю деталей. В ближайшее время, пожалуй, в Хардене будет та еще суета, подумалось мне. Там и разузнаю все, что надо. Мне как одному из довольно заметных учеников место в любом случае найдется. Здесь я особо не переживал. Вдохнув непривычно теплый для весны воздух, я поднял глаза к небу. Взгляд в очередной раз зацепился за идеально ровную прореху в облаках. Вид ее уже порядочно надоел, поэтому, чертыхнувшись, я перестал считать облака и пошел по своим делам. Вот только по каким, подумалось мне. Последние две недели меня просто не выпускали из Хардена. Поэтому стоило мне оказаться одному, как память тут же подсказала с десяток вариантов, куда отправиться. Можно было как минимум зайти к Майке или Мире и спросить, все ли у них хорошо. Также имело смысл завернуть в кишку и купить кое-что нужное. В другой раз, отмел я этот вариант, есть дела поважнее. Конечно, прежде всего нужно было заняться Альбианой. С момента, как мы разошлись после уничтожения старейшего, более одержимую я не видел. На связь она, конечно, отвечала, но этого было недостаточно. Одержимая поглотила столько энергии, что как минимум было очень важно узнать, как у нее дела. «Заодно и прогуляюсь», — подумал я. Как раз до нее недалеко. Решившись, я ускорил шаг, двигаясь к краю площади. Вскоре я уже двигался по бульвару. Когда-то забитое народом место с кучей вывесок всевозможных лавок сейчас пустовало. Людей было немного, да и те двигались в торопях. Изменился город, вздохнул я. Ну ничего, еще все наладится. В этот момент вновь завыла сирена. На улице ее было слышно не в пример громче, чем во дворце, а потому она вызвала раздражение. Я уже собирался завернуть в жилые кварталы, как позади раздался рык энергомобилей. «А ну с дороги, щегол!» Резкий крик вырвал меня из задумчивости. Я послушно прижался к стене здания. По дороге мимо меня с ревом пронеслись армейские версии энергомобилей стражи с включенными сигналами. Кричал один из водителей. Он яростно посмотрел на меня в боковое окно, прежде чем скрыться за поворотом. «Да что у вас происходит-то?» Невольно произнес я. «Бешеные». Однако краем глаза я зацепился за символ на борту энергомобиля. Это была не стража, но силы, относящиеся к борьбе с аномалиями. А значит, ехали куда-то совсем не по рядовому преступлению. Невольно посмотрев вперед, я увидел, что дорога ведет примерно в сторону дворов, где жила Альбиона. Обеспокоившись, я даже отправил сигнал, но содержимое было все в порядке. Видимо, что-то другое, подумал я. В этот момент грохот заставил меня присесть от неожиданности. Впереди в небо поднялся столб синего пламени. В ореоле из дыма и осколков он поднялся вверх причудливым грибом. Одновременно с этим по округе разнесся ужасающий звук, похожий на рык дикого зверя, и металлическое дребезжание. Стало ясно, что сегодня сирена работала не зря. Глава 3. Что произошло, я примерно понял. Новообразованная аномалия, хоть и совсем маленькая, была особенно агрессивна в первые недели после открытия. Из нее то и дело вырывались монстры, с которыми приходилось бороться защитникам города. Иногда чудовищам удавалось прорваться за кордон. Обычно их останавливали в соседних кварталах, людей из которых эвакуировали. Но в единичных случаях твари оказывались в городе. «Похоже, это сейчас и происходит», — подумал я. Едва броневики исчезли за углом, как оттуда послышались крики приказов, а вслед за ними стрекот стрелкового оружия. Похоже, приехавшие стражники тут же вступили в бой. Только без мага они максимум могут лишь задержать монстра, подумал я. Хотя, может, если подранок какой. Я посмотрел в небо, где еще рассеивался дымный след после взрыва. На измученного подранка это не походило. Ваш совет, конечно, хорош, принц, но пока мне лезть во всякое дерьмо что-то неохота, произнес я себе под нос. Сказав так, я сделал то, что делали и другие случайные прохожие, оказавшиеся неподалеку. Отойдя назад и набирая скорость, побежал вдоль дома в сторону отбоя. В это время мимо проехало еще несколько бронированных экипажей, также повернув в сторону стычки. Стрельба оттуда вскоре стала еще громче. «Должны справиться», — подумал я. «Маги быстро на такое реагируют». В это время я отошел подальше и обходным путем наконец добрался до дома, на чердаке которого пряталась Альбиона. В небольшом живописном дворе было пусто. Жильцы сидели по квартирам и не высовывались, поэтому мое появление не вызвало особого внимания. Оглядевшись, я быстро нырнул в подъезд. Стоило подняться на верхний этаж, как дверь, ведущая к подъему на чердак, неслышно открылась. Альбиона молча пропустила меня внутрь. Вместе мы поднялись на чердак, где моя спутница привычно замерла. Невольно я оглядел ее. Одержимая была очень высокого для женщины роста и довольно крепкого телосложения. Хотя одежда не скрывала женственных форм. Уродиной она точно не была, скорее, выглядела необычно. Лицо имело острые черты, отчего создавалось ощущение, что она всегда недовольна или даже зла. Впрочем, и характер у нее был не подарок, подумал я, вспомнив встречу, когда она еще была оперативницей службы исполнителей. Альбиона стояла смирно, кажется, просто ожидая приказа. Однако мне показалось, что ее взгляд стал куда более выразительным, чем раньше. Да и ощущалась она какой-то более живой, что ли. Но куда большие перемены я ощущал через нашу связь. Она поглотила целый океан энергии, подумал я. Сейчас в ней хоть и ощущаются не слабые объемы, но меньше, чем я думал. Часть энергии, разумеется, ушла на поддержание жизнедеятельности. Альбиона стала энергетической формой жизни, которой почти не требовалась обычная пища. Остальное, скорее всего, каким-то образом улучшило ее тело. Я уже не раз замечал, что она становится сильнее и быстрее после каждого роста силы. Могла бы она сейчас разорвать ту связь, что установлено между нами. Задался я вопросом. Невольно я всерьез задумался над этим. И все, что я узнал о темной энергии и ее свойствах, говорило, что сейчас Альбиона была слишком сильна, чтобы контролироваться закладкой, которую я установил. Я решился на небольшую проверку. «Альбиона», — позвал я вслух. «Да, господин», — отозвалась женщина. Показалось мне или нет, но даже голос ее как будто стал более живым. «Ты готова выполнять приказы?» — спросил я. «Да, господин», — также, но уже утвердительно ответила она. Ответ на наивный на первый взгляд вопрос меня немного успокоил. Альбиона как существо, только внешне похожее на человека, не понимала концепции лжи. Поэтому утвердительный ответ был хоть и неполным, но довольно неплохим индикатором, что ситуация под контролем. И все же надо будет заняться этим, мысленно поставил я себе пометку. И чем быстрее, тем лучше. «Ну ладно», — произнес я. «Ты, наверное, проголодалась?» «Может, мне показалось», но в мимике Альбионы проявилась заинтересованность. Ответ тут же подтвердил это. «Верно, господин», — произнесла она. «Я голодна». «Хорошо», — пожал я плечами. «Тогда сейчас подумаю». Невольно я вспомнил, что ситуация в городе далека от нормальной. Искать каких-нибудь преступников на улицах едва ли имеет смысл. Все сидели по своим норам. Да идея потрошить преступные логово плохо пахла. И что же тогда делать? Задался я вопросом. Решение пришло быстро. Тем более, еще недавно я буквально прошел мимо него. Но сначала мне нужно было выяснить один момент. «Надевай свой плащ», — произнес я. «Сейчас нам кое-что надо проверить». Вскоре мы оказались на улице. Здесь слышались отголоски стрельбы, хоть и редкие. Поэтому искать нужное направление долго не пришлось. Мы миновали буквально тройку таких же пустых, наполненных тревогой дворов, как звуки стрельбы усилились. Вместе с ними стали слышны отдаленные крики людей. «Альбиона», — обратился я к одержимой, — «на крышу и дай вид происходящего». Одержимая мгновенно выполнила распоряжение. Вскоре я уже видел все, что произошло. Похоже, монстр действительно пробил кордон и сумел добраться до жилых кварталов. И картина устроенного им побоища впечатляла. Несколько больших домов сравнял, помрачнел я. Твари из аномалии действительно страшны. Альбиона сразу же обнаружила эпицентр событий по чадящему дыму и обилию энергомобилей стражи. Те окружили пепелище и то и дело стреляли не пойми куда. А вот и тварь, подумал я. В остовах выжженного здания виднелись всполохи. Объятая синим пламенем тварь носилась туда-сюда. Я сначала не понял, что она делает, но потом поморщился. Монстр из аномалии искал сгоревших людей, чтоб устроить себе обед. Окружившие пепелище стражники лишь стреляли, видимо, стараясь удерживать тварь на месте. «Какого черта они ничего не делают?» — возмутился я. «Там же есть маги». Чутье Альбионы безошибочно нашло адептов. Однако при взгляде на парочку еще совсем молодых бледных магов мне стало ясно, почему все так проблемно. Я тут же вспомнил слова Альбрихта о том, что сил не хватает. Похоже, это действительно было так. Опытные маги, что могли действовать при аномалии и бороться с тварями, были штучными кадрами. В этот момент произошли изменения. Отрывистый рев, похожий на визг пилы, разлетелся по округе. Вместе с этим вспышка синего пламени мгновенно раскалила остатки кирпичных стен до красна. Температура была такой, что задымились энергомобили, окружившие пепелище, а стражники бросились в рассыпную. «Ну и тварь», — подумал я. Наблюдая, я уже освежил память по плетению термического щита. «Если я хочу вмешаться, то он здесь пригодится». Причина резкой агрессии твари стала понятна через мгновение. Превратив пепелище в раскаленную печь и распугав стрелков, тварь высунулась из выгоревшего окна. Я увидел узкую рептилоидную морду. Она смотрела на меня, вернее, на Альбиону, передававшую мне мысли-образы. Как он быстро заметил одержимую, подумал я. Твари аномалии, похоже, чутко ощущают злобу. Альбиона ощутила на себе злобное, разящее голодом чуждое внимание. И кажется, это не на шутку напрягло одержимую. В этот момент нас обоих накрыло необычное ощущение. Я понял, что еще мгновение, и тварь атакует. «Уходи», — лишь успел приказать я. Послышались крики обожженных людей. Монстр быстро преодолел окружение и ринулся в сторону отходящей Альбионы. Благо, одержимая уже выполнила мое распоряжение, рванув с крыши в улочку и в сторону. Так как двигалась она ко мне, то уже очень скоро я услышал гул пламени из-за приближения монстра. «Твою мать!» — ругнулся я. Я думал понаблюдать за ситуацией, не ожидая такой агрессии и скорости от твари аномалии. Угол улицы впереди озарило синее свечение. Тут же на моих глазах краска на стенах зданий потрескалась и съежилась, а от поверхности потянулся дымок. Ко мне приближалась смерть. Я даже не подумал, что Альбиона будет отступать так близко, а жар монстра излучал запредельный. Черт, черт, черт. В голове крутилось лишь одно слово, когда я отпрыгнул в сторону и применил тот самый термический щит. Влетев в небольшой дворик, где я находился, Альбиона повернула в другую сторону. Через мгновение за ней показался монстр. Он походил на сияющий синим пламенем метеор. Почти не отставая, он прорвался вслед за одержимой. Завыло пламя. Все деревянные элементы на поверхности домов тут же затлели и задымились. Где-то вспыхнуло пламя, но мне было не до этого. От Альбионы пришел запрос о направлении дальнейшего движения. Пора было решить, куда приманить монстра. Нужно как-то то тихое место, где его можно будет убить, подумал я. Тут же в голову пришли кварталы, из которых уже эвакуировали людей, но до них было далеко, да и патрулей там уже было больше. Как назло, в голову ничего не приходило. Я в очередной раз выругался. «Давай для начала хотя бы найдем безлюдное место», – велел я. За год я уже успел изучить центр. В голове наконец возник образ заднего двора большого магазина, где был подъезд для грузовых энергомобилей. Сейчас, когда магазин был закрыт из-за чрезвычайного положения, там должно было быть пусто. «Альбиона», – мысленно обратился я к одержимой. «Покрути его минуты три, потом веди ко мне». Настало время действовать. Я впервые за прошедшие недели обратился к темной энергии. Злоба, объем которой возрос в моем магическом ядре в несколько раз, хлынула в сознание. Вытолкнув беспокойство и тревогу, она заполнила сознание хищническими инстинктами. Покров накрыл меня магической защитой сам. Дальше все вокруг исказилось, когда я на ускорении рванул к цели. «Сейчас, урод, мы тебе покажем», — вертелись в голове кровожадные мысли. До пункта назначения я долетел даже быстрее, чем думал. Подъездный двор к крупной продовольственной лавке и правда пустовал. Дав Альбионе приказ двигаться сюда, я начал готовиться к схватке. Главное действовать быстро. Вертелась в голове единственная мысль. Вот только схватка с монстром обернется пожаром на пару ближайших кварталов. Чтобы это предотвратить, у меня была идея. С самого момента битвы со старейшим меня не отпускала мысль внешнего использования злобы. До этого я применял ее только на себе, как одержимый. Но школа старейших предполагала иное. И сейчас я хотел этим воспользоваться. Сконцентрировавшись, я вытянул руки. В первое мгновение долго не получалось, но резкий рык чуть в стороне заставили меня стараться лучше. Альбиона, а за ней и монстр приближались. Мне требовалось выделить злобу во внешний мир, но поначалу это не получалось. Решив идти кружным путем, я заставил окруживший меня покров сконцентрироваться на ладонях. Уже здесь я собрал его в черную сферу. «Вот оно», — подумал, разглядывая сферу темной энергии у себя в руках, «а теперь у меня всего одна попытка». Получившая приказ Альбиона повела преследовавшего ее зверя из аномалии сюда. Уже через полминуты я услышал их приближение. Наконец впереди появилась фигурка Альбионы. Она бежала так быстро, что ее черный плащ развивался позади. Миг, и за ней появился тот самый монстр из аномалии. Этот летел, как комета. «Замедляйся», — дал я приказ одержимой. Та выполнила его без намека на страх. Затормозив, она повернулась к монстру, готовая в любой момент принять бой. Тут же плащ на ней вспыхнул от приближения огненной твари. Монстр, видя, как желанная цель остановилась, кажется, поверил в себя. Еще ускорившись, он уже был готов завладеть добычей, однако вместо нее получил сферу из злобы прямо в морду. Рев, похожий на скрип металла, разлетелся по округе. Попав на монстра, темная энергия тут же начала обтекать его. Продолжая подчиняться моей воле, она вскоре облепила его, словно нефть. Испугавшись, тварь тут же забилась, пытаясь сорвать с себя это нечто. Излучаемая им температура снизилась. «Альбиона, вперед! Пока я держу его», — закричал я. Защищенная покровом, одержимая больше не убегала. Приблизившись, она сжала руку в кулак и нанесла удар прямо по голове монстра. Эффект был шокирующим. Монстра будто ударила кувалдой. От силы атаки его прибило вниз, и, судя по треску, сломались как кости, так и камень брусчатки. Монстр еще раз попытался дернуться, но как-то неуверенно. Второй удар заставил его затихнуть. И все, удивился я. Мощь Альбионы ввела меня в ступор, но времени на размышления уже не было. надо уходить. Вместе с ревом сирен ворвалась в голову мысль. Напоследок я бросил взгляд на монстра. Злоба, покрывавшая его, уже рассеялась, но он быстро остывал. По крайней мере, здания уже не вспыхивали. «Подожди-ка», — спохватился я, — «обидно будет уйти без трофеев». Глава 4. «Так-так, сколько у нас времени?» Я воровато огляделся. Проезд для грузовых энергомобилей был еще пуст, но уже слышались сирены. Учитывая, что я был близко к центру города, мне явно не дадут обстоятельно изучить тело монстра. «Придется немного побезобразничать», — вздохнул я. «Без обид, Альбрехт, но твой город мне крушить не впервой». Кинетическим ударом я развалил стену крупного магазина так, что обвал накрыл выход. Сверху до кучи я бросил плетение, создающее густую дымовую завесу. Учитывая огненную специфику твари, едва ли здесь это кого удивит. «Теперь минут 5 у меня есть», — облегченно вздохнул я. Подойдя к монстру, я осмотрел тело. Хоть от твари все еще веяло жаром, как от сталеплавильной печи, но огненная аура рассеялась. Без нее монстр из аномалии выглядел, как какая-то рептилия-переросток. Голова твари была расколота, будто попала под промышленный молот с завода Харрингтонов. Оценив толщину черепа, кости которого белели через сочащуюся фиолетовой кровью плоть, я с восхищением прицокнул. «Ну ты сильна, Альбиона», — произнес я. «И стальную пластину, наверное, пробьешь». Одержимое, как обычно, промолчало. Через связь, к которой я уже так привык, что не прерывал, ощущалось, что она наслаждается приливом энергии. После старейшего это был совсем легкий перекус, но с двухнедельной голодовки это было хорошо. Не став от нее отставать, занялся делом и я. Сначала изучил тело твари сканирующим плетением. Энергетическую суть я изъять не мог. Для этого требовались бы инструменты, да и все равно все забрала Альбиона. А вот материалы, кажется, есть, произнес я. В расколотом черепе можно было увидеть мозг твари. Вещество сияло небесно-синим светом и, судя по ощущениям, было насыщено энергией. Ухватившись за вариант, я тут же применил сканирующее температуру плетения и победно взмахнул рукой. Температура мозга была невысокой, а значит, вещество было стабильным. Вот только во что эту штуку собрать, я непроизвольно похлопал по карманам и выгреб оттуда мелкий хлам. Никакой тары я с собой не брал, ведь и в мыслях не было, что прогулка закончится так. Невольно взгляд зацепился за футляр для награды, который мне выдал слуга после награждения. Тот был сделан из плотного материала. «Пойдет», — махнул рукой я. Открыв его, я без всяких сомнений вытряхнул подушечку, на которой должно было храниться полученное от принца горячее сердце. Присев, я создал плетение и начал аккуратно собирать субстанцию. Запихав в футляр противную липкую, но действительно драгоценную дрянь, я уже с чувством жадности осмотрел тело. Там наверняка еще было, что взять, вот только время подходило к концу. Мой расчет оказался верным. Хоть нашу позицию и окружили, из-за страха перед тварью никто не собирался лезть вперед. Пользуясь этим, мы с Альбионой могли уйти незамеченными. Бросив полный сожаления взгляд на тушу последний раз, я обратился к злобе. Ломиться через заваленный мною выход было ошибкой, потому что там уже явно находились люди. Поэтому мы вместе с Альбионой рванули к тупику, которым заканчивался переулок. Используя скорость и силу, я быстро взлетел по высокой вертикальной стене вверх. Дальше ловкости не хватило, чтобы успеть зацепиться за кромку кровли. Не успело сердце ёкнуть, как подоспела Альбиона. Схватив меня за запястье, она рывком втащила своего хозяина на крышу. Не теряя времени, я осмотрелся. Взгляд зацепился за то, что здание, на которое мы забрались, примыкает к небольшому дворику. Это и стало целью пути. «Быстрее туда», — показал я Альбионе. Пробежав по крыше, мы спрыгнули. Падение с 10-метровой высоты заставило сердце съежиться, но приземлившись на ноги, никаких болезненных ощущений я не испытал. Это в очередной раз заставило меня осознать, насколько же темная энергия уникальная сила. Жаль, что для ее добычи требуется эфирная энергия, то есть души живых существ, добавил я. Мы оказались в совсем небольшом дворике, украшенном декоративными деревьями и коваными лавочками. Словно в отдалении от всего происходящего, здесь было абсолютно тихо. Окна домов были плотно зашторены, будто таким образом жильцы надеялись защититься от внешнего мира. «Теперь спокойно уйти и все», — удовлетворенно подумал я. Окинув взглядом Альбиону, я чертыхнулся. Плащ на одержимый обгорел, привлекая внимание. По моему приказу женщина его сбросила, но это не улучшило ситуацию. Под плащом оказался охотничий костюм, еще больше притягивающий к ней взгляды, так на нем еще оставались нашивки службы исполнителей. Мне пришлось накинуть на нее свою мантию мага. «Так-то лучше», — подумал я. Нацепив на лицо маску расслабленности, я подхватил Альбиону под руку и вместе мы направились к выходу. Именно там мы столкнулись с патрулем, как раз въезжающим в город. «Спокойно», — мысленно сказал я себе, — «мы просто мирные граждане». Мы прошли по обочине мимо энергомобиля патруля, и я уже почти выдохнул спокойно, но не тут-то было. «Эй, вы двое!» — послышалось сзади. Я еще понадеялся, что обращаются к кому-то другому, но, разумеется, напрасно. «Эй, парочка!» — стражник был настойчив. «А ну, стойте!» Вздохнув, я обернулся, чтобы встретиться взглядом с высунувшимся из энергомобиля человеком. Я уже хотел было сказать стражнику что-нибудь нейтральное, чтобы он от нас отстал, но подавился фразой. Человек был одет в черный костюм службы исполнителей. Черт, я мысленно ощутил, как отпустившее было напряжение нахлынуло вновь. Вот же попал, но пришлось взять себя в руки и играть роль наивного прохожего. «Что случилось?» – спросил я. Мысленно я приказал Альбионе закутаться в плащ. Благо, из-за моего высокого роста размер его был подходящим и для рослой женщины. «Вы хардинцы?» – осмотрев мою одежду и плащ одержимый, произнес офицер службы. «Рекрутируетесь мною для операции по поиску прорыва из аномалии». Я мысленно выругался. Столь неожиданный источник проблемы представить было трудно. Но после пережитой смертельной ситуации это было слишком мелочно, чтобы действительно напугать меня. Вместо страха я ощутил раздражение и начал припоминать правила Хардена и законы, чтобы отвязаться от него. «Вы не имеете права, сударь», — произнес я наконец. Офицер посмотрел на меня с таким выражением, будто шкаф заговорил. «Чего?» — протянул он. «Да ты, мелкий засранец, под трибунал захотел?» Мне стало уже смешно. «Под трибунал пойдете вы, господин офицер», — пояснил я, — «за превышение должностных полномочий». Закрыв собой Альбиону, чтобы ублюдок из службы не обратил на нее внимания, я подошел ближе, давая понять, что вообще его не боюсь. «Вы не имеете права распоряжаться магами», — произнес я, — «да и вообще никем, кроме личных подчиненных». «Да я тебя», — начал мой оппонент, но осекся.